«Конечно, не произойдет». По голосу ее чувствовалось, что она совсем в этом не уверена. Она хотела было что-то сказать, застыла в нерешительности, посмотрела вдоль палубы, а затем медленно подняла голову. Хотя лицо ее было в тени, ему показалось, что оно все в слезах. «Я сегодня много чего о вас слышала». «Да? Уверен, что не в мою пользу. Хотя в наши дни нельзя верить каждому слову». «И что же вы слышали, сестра?» «Я бы хотела, чтобы вы меня так не называли». Раздражение, которое слышалось в ее словах, было таким же непривычным, как и ее уныние. Маккинон вежливо приподнял брови. «Не говорить, сестра? Но вы же сестра. Но не в том смысле, в каком это слово звучит в ваших устах. Простите меня. Вы произносите его так же, как и любое другое слово. Но звучит оно, как в дешевом американском фильме, где охотник каждую девушку называет сестрой». Боцман улыбнулся. «Мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня хулиганом». «Сестра Моррисон? Вам же известно мое имя?» «Да, известно. Знаю я также и то, что вы собирались что-то сказать, затем передумали, а теперь пытаетесь уйти от этого разговора». «Нет, да, точнее, не совсем. Все это трудно, а я не умею говорить о подобных вещах. Сегодня утром я слышала, как рассказывали о вашей семье. Это как раз было перед тем, как мы поднялись сюда. Простите, мне очень жаль». «Джанет вам рассказала?» «Да». «Но я из этого секрета не делаю. Они погибли от взрыва бомбы, которую сбросил немецкий летчик». Она долго смотрела на него, а затем покачала головой. «И вдруг появляется другой немецкий летчик, вновь бомбит невинных людей, и вы первым встаете на его защиту. Не надо делать из меня героя или превращать в ангела, хотя я не уверен, что это комплимент. Что вы ждете от меня? Чтобы я в ярости набросился на невинного человека? Вы? Не надо говорить чепухи. Может, я сморозила глупость, и этого не стоило говорить, но вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Я ведь слышала об унтер-офицере Маккинноне, награжденном медалью Британской империи за выдающиеся заслуги. И Бог знает еще, какими наградами, который лежал в госпитале на Мальте, когда узнал о том, что произошло с его семьей. Итальянский бомбардировщик сбросил бомбу на вашу подводную лодку. Похоже, вражеские бомбардировщики так и липнут к вам». «Джанет, об этом неизвестно». Сестра Моррисон улыбнулась. «Мы с капитаном Боуэном почти друзья». «Капитан Боуэн», — произнес Маккинон без всякой злобы. «Старая сплетница». «Капитан Боуэн, старая сплетница». «Мистер Маккинон, старая сплетница». «И мистер Паттерсон, и мистер Джемисон. Все вы старые сплетницы». «О, Боже! Это серьезное обвинение, сестра. Простите, Маргарет». «Старые сплетницы либо говорят чуть слышно, либо тихо шушукаются. Когда двое из них, трое, а то и все четверо, шепчутся, Сразу же чувствуется напряжение, какой-то страх. Нет, это не совсем точное слово. Лучше сказать «дурное предчувствие». Возникает вопрос, почему они шепчутся? Может быть, у них есть секреты?